Новая надежда. В магазине я чувствую себя как в раю. Здесь можно купить все. Хлеб, молоко, масло, яйца и фрукты. И это в 200 метрах от нашего жилища. Моя уверенность в правильности принятого решения переехать жить в Момбасу только возрастает. Джеймсу не терпится увидеть море, и мы отправляемся на побережье. Мы добираемся до пляжа менее чем за полчаса. Вид моря наполняет меня радостью и чувством свободы. Отчего я, однако, отвыкла, так это от белых туристов в узких плавках. Джеймс, который никогда этого не видел, стыдливо отводит взгляд и восхищается бескрайним морем. Как и его старший брат, он ошеломлен, а напирая с удовольствием копается в песке в тени пальмы. Здесь, на берегу, жизнь в Кении снова кажется мне очень заманчивой. Мы идем утолить жажду в пляжный бар, построенный для европейцев. Все разглядывают нас, и я чувствую себя неловко в своей залатанной, хотя и чистой юбке. От прежней самоуверенности мало что осталось. Когда ко мне подходит немка и хочет узнать, мой ли ребенок на Пирае, я не нахожу слов, чтобы ответить. Я слишком долго не говорила по-немецки или даже по-швейцарски. Я чувствую себя идиоткой, когда мне приходится отвечать на английском. На следующий день Лукетинга отправляется на северное побережье. Там он хочет купить несколько украшений, чтобы поучаствовать в танцах масаи, после которых будет распродажа украшений. Я рада, что он хочет заработать. Дома я стираю подгузники, пока Джеймс играет с Напирае. Мы с Присциллой строим планы на будущее. Она приходит в восторг, когда я рассказываю, что собираюсь открыть сувенирный магазин для туристов. Поскольку Джеймс не может оставаться здесь дольше месяца, потому что ему нужно вернуться домой на церемонию обрезания, мы с Присциллой решаем пройтись по отелям в поисках свободного помещения для аренды. Управляющие роскошных отелей смотрят на нас насмешливо и отказывают. К пятому отелю моя и без того некрепкая уверенность в себе исчезает полностью. Я чувствую себя нищенкой. Конечно, какая уж тут бизнес-леди в красной клетчатой юбке и с ребенком на спине. Случайный индеец на стойке регистрации, услышав наш разговор, записывает для меня телефон, по которому я могу связаться с его братом. Уже на следующий день мы с мужем и Джеймсом отправляемся в Момбасу на встречу с этим человеком. У него есть несколько свободных помещений рядом с супермаркетом в недавно построенном поселке. Арендная плата эквивалентна 700 швейцарским франкам в месяц. Сначала я хотела сразу отказаться, так как это слишком много, но потом все-таки решила посмотреть помещение. Магазин находится в роскошном месте, недалеко от главной дороги, на пляже Диани-Бич. 15 минут на машине от дома. В здании уже есть огромный магазин индийских сувениров. Напротив только что открывшийся китайский ресторан. Остальные площади пустуют. Помещения располагаются в виде лестницы, с улицы магазин не виден. Я соглашаюсь на этот вариант, хотя площадь всего около 60 квадратных метров. Помещение абсолютно пустое, и Лукетинга не понимает, почему я плачу такие деньги за пустой магазин. Он продолжает ходить на туристические представления, но то, что он зарабатывает, тут же тратится на пиво и мира, что приводит к ссорам. Пока местные по моим чертежам строят деревянные стеллажи, мы с Джеймсом в Укунде забираем деревянные стойки и привозим их в магазин. Днем мы трудимся в поте лица, пока мой муж проводит время с воинами в Укунде. По вечерам я обычно готовлю и стираю, а когда Напирае спит, разговариваю с Присциллой. С наступлением темноты Лукетинга берет машину и развозит воинов по местам, где проходят представления масаи. Меня это не устраивает, потому что у него нет водительских прав, к тому же он еще и пьет пиво. Бывает, что, вернувшись ночью, он будет меня и спрашивает, с кем я разговаривала. Если какие-то воины-соседи уже дома, Он убежден, что у меня был разговор с ними. Я предупреждаю его, что своей ревностью он снова может все испортить. Джеймс тоже пытается его успокоить. Наконец возвращается София. Я очень рада увидеть ее снова. Она не может поверить, что мы уже начали в Момбасе свое дело. Она здесь уже 5 месяцев и до сих пор еще не открыла свою кофейню. Однако моя эйфория улетучивается, когда я слышу о бюрократических препонах, с которыми мне придется столкнуться. София, в отличие от нас, живет комфортно. Мы недолго видимся почти каждый день, пока это не начинает раздражать Лкеттингу. Он не понимает, о чем мы говорим, и думает, что о нем. София пытается успокоить его и советует пить меньше пива. Прошло всего 14 дней с момента подписания договора аренды магазина, и вот уже все документы готовы. Я собираюсь открыться в конце месяца, и нам нужно подать заявку на лицензию на продажи и на разрешение на работу. София сказала, что лицензию можно получить в Квале. Мы отправляемся туда вчетвером, я с Лкеттингом и София со своим бойфрендом. И снова мы заполняем формы и ждем. Сначала вызывают Софию, и она исчезает со своим спутником в кабинете. Через 5 минут оба выходят. Ничего не вышло, потому что они не женаты. Мы тоже получаем отказ. Я отказываюсь в это верить, но сотрудник говорит, что без разрешения на работу я не смогу получить лицензию, если только не перепишу все на мужа у нотариуса. Кроме того, название магазина должно быть предварительно зарегистрировано в Найроби. Как сильно я ненавижу этот город. И теперь нам снова предстоит отправиться туда. Когда мы идем к машине, разочарованные и беспомощные, сотрудник выходит вслед за нами и говорит, что, возможно, Найроби удастся как-то обойти. Он об этом подумает. Он будет в Укунде в 4 часа дня и сможет навестить нас у Софии. Всем сразу понятно, что речь о взятках. Меня это приводит в ярость, но София тут же заявляет о своей готовности получить лицензию таким путем. Мы ждем у нее дома, и я злюсь на себя, что не отправилась в Квале одна с Лкеттингом. В указанное время появляется этот служащий и спешно проходит в дом. Он сразу переходит к делу и говорит, что лицензия будет готова завтра, если каждый из нас принесет в конверте по 5000 шиллингов. София сразу же соглашается. И мне тоже ничего не остается, кроме как кивнуть. Лицензию мы получаем без проблем. Первый шаг сделан. Мой муж имеет право продавать, а мне разрешено находиться в магазине. Но нельзя даже беседовать с покупателями. Я знаю, что так дело не пойдет, и уговариваю Лкеттингу отвезти меня в Найроби, чтобы подать заявление на получение разрешения на работу и зарегистрировать название нашего магазина. Мы называем его «Седайс Масаи Шоп», что приводит к большим спорам с Лкеттингом. Седай — его второе имя, но ему не нравится слово «Масаи». Но так как лицензия выдана, пути назад нет. В офисе в Найроби после нескольких часов ожидания нас просят войти. Я знаю, что многое поставлено на карту, и ясно даю понять это мужу. В случае отказа мы ничего уже не сможем сделать. Нас спрашивают, зачем мне нужно разрешение на работу. С трудом объясняю специалисту, что мы семья, и поскольку мой муж не учился в школе, мне ничего не остается, кроме как работать. Он принимает этот аргумент, но мне не хватает почти 20 000 франков, чтобы получить вместе с лицензией разрешение на работу. Я обещаю перевести эти деньги из Швейцарии и вернуться. Выхожу из кабинета с надеждой. Мне все равно нужны деньги, чтобы покупать товары. Измученные, отправляемся домой. Нам предстоит долгий путь. Мы возвращаемся смертельно уставшие и видим, как какие-то воины готовят копья для продажи. Среди них Эдди. Мы очень рады увидеться после столь долгого перерыва. Пока мы вспоминаем прошлое, Напирай радостно карабкается на него. Поскольку уже поздно и я устала, я приглашаю Эдди завтра на чай. Ведь именно он помог мне, когда я отчаянно искала Лкеттингу. Как только воины уходят, муж начинает изводить меня расспросами и подозрениями по поводу Эдди. Он говорит, что теперь знает, почему я 3 месяца была одна в Момбасе и не искала его. То, в чем он меня обвиняет, абсурдно, и я предпочитаю уйти, чтобы не выслушивать эти отвратительные обвинения. Закрепив спящую напирая на спине, я ухожу в темноту ночи. Я бесцельно блуждаю по окрестностям и оказываюсь перед отелем «Африка Силадж». Именно сейчас я чувствую необходимость позвонить маме, чтобы впервые честно рассказать ей, как обстоят дела с моим браком. Рыдая, я рассказываю изумленной маме о своих мытарствах. Я понимаю, что ей трудно дать сразу какой-то дельный совет, поэтому прошу, чтобы кто-нибудь из нашей семьи приехал в Кению. Мне нужна моральная поддержка. Может быть, это поможет Лукетинге в конце концов больше доверять мне. Мы договариваемся, что созвонимся завтра в это же время. После разговора мне становится легче, и я возвращаюсь домой. Мой муж, конечно, опять меня в чем-то подозревает и хочет знать, где я была. Когда я говорю ему про телефонный звонок и предстоящий визит членов моей семьи, он, как кажется, успокаивается. К моему облегчению следующим вечером я узнаю, что мой старший брат готов приехать. Он будет здесь через неделю с деньгами, которые мне сейчас так нужны. Лукетинга рад познакомиться с кем-то еще из моей семьи. Так как это мой старший брат, он уже заранее проникается к нему уважением и относится сейчас ко мне более дружелюбно. Лукетинга мастерит ему в подарок именной масайский браслет из цветных стеклянных бусин. Я тронута тем, насколько важен этот визит для него и Джеймса. Мой брат Марк останавливается в отеле Two Fishes. Все счастливы, хотя он, к сожалению, может остаться только на неделю. Он часто приглашает нас поужинать в отеле. Это прекрасно, хотя я не могу не думать о его счетах. Конечно, он видит моего мужа с лучшей стороны. Лукетинга и вправду на этой неделе совсем не пил и не жевал. Он почти не отходит от моего брата. Когда Марк навещает нас, то удивляется, в каких условиях живет его когда-то респектабельная сестра. Но он в восторге от магазина и дает мне несколько хороших советов. Неделя пролетает незаметно, и в последний вечер он долго беседует с моим мужем. Джеймс переводит ему каждое слово, когда Лукетинга благоговейно и кротко обещает больше не мучить меня своей ревностью. Мы считаем, что визит удался. Джеймс должен вернуться домой через 2 дня. Поэтому мы сопровождаем его в Найроби и идем в визовый центр за разрешением на работу. Настроение у нас хорошее, я уверена, что все получится. Название магазина было зарегистрировано, и теперь у нас есть полный комплект документов. Мы снова в офисе, и нас обслуживает та же женщина, что и 2,5 недели назад. Когда она видит внесенные на счет деньги, вопросы отпадают. Я получаю разрешение на работу на ближайшие 2 года. Я счастлива. Многие годами ждут его, а мне все обошлось в 2000 франков. В Найроби мы закупаем кое-какой товар на масайском рынке, в Момбасе я нахожу фабрики, где можно дешево приобрести украшения, маски, футболки, ткани, сумки и другое. Мой муж обычно сопровождает нас на пираи. Он редко соглашается с ценами, постоянно торгуется с продавцами. Заглянув однажды в мой магазин, София удивляется. Всего за 5 недель мы устроились на побережье и получили разрешение на работу. К сожалению, у нее пока ничего не выходит. У меня напечатано 5000 рекламных листовок, представляющих наш магазин. В основном они пользуются спросом у немцев и швейцарцев. Почти во всех отелях мне разрешают разложить их на стойках регистрации. В 2 больших отелях я, кроме прочего, арендую витрины для выкладки товаров. Как вишенка на торте у нас в магазине висит наше необычное свадебное фото. Теперь мы готовы. Мы открываем магазин в 9 утра. Я беру с собой омлет и бананы для напираи. Сначала очень тихо, в магазин ненадолго заходит лишь пара посетителей. В полдень жарко, и туристов на улице нет. Мы решаем сходить перекусить в Окунду и снова открываем магазин в 2. Время от времени туристы проходят вниз по главной улице до супермаркета, однако наш магазин не замечают. Днем к нам заходит группа швейцарцев с листовкой в руках. Я с удовольствием общаюсь с ними. Туристы задают много вопросов. Почти все что-то покупают. Я довольна, как прошел первый день, хотя понимаю, что нам нужно привлечь больше народу. На второй день, как только появляются белые люди, я предлагаю мужу раздать им листовки. Все сразу смотрят на него. На самом деле это хорошо работает. Сосед-индиец кажется расстроен тем, что все туристы проходят мимо него прямиком к нам. Сегодня на второй день продажа уже идет хорошо. Однако, когда Напирай не спит, бывает трудно. Я кладу небольшой матрас под стеллаж для футболок, чтобы дочка могла там спокойно спать. Правда, я еще кормлю, и случается, что покупатели появляются как раз в самый неподходящий момент. Напирай не нравится, когда кормление прерывается, и она кричит так, что ее слышат все. Поэтому мы решаем пригласить няню, которая будет в магазине каждый день. Олкетинга находит молодую девушку лет 16, жену Масаи. Она мне сразу понравилась, потому что приходит в традиционной одежде Масаи и красиво украшена. Девушка хорошо ладит с Напирай и отлично вписывается в колорит нашего магазина. Каждый день мы забираем ее на машине и вечером отвозим домой. Наш магазин работает уже неделю, и оборот увеличивается с каждым днем. Нужно снова закупать товар в Момбасе. Кроме того, возникает новая проблема. Олкетинга не справляется один, потому что иногда в магазине бывает до 10 человек. Нам по-прежнему нужен продавец, чтобы поддерживать торговлю, пока кого-то из нас нет. Это должен быть кто-то из нашей деревни, так как муж примерно через 3 недели собирается домой, чтобы быть на церемонии обрезания Джеймса. Как член семьи, я также должна присутствовать, и мне очень трудно втолковать мужу, что не очень хорошо закрывать магазин сразу после его открытия. Лишь когда моя младшая сестра Сабина объявляет, что приедет в гости, именно в это время он соглашается оставить меня здесь. Я рада этой новости, потому что в Барсалой меня теперь на Аркане не затащить. Лукетинга больше не возражает. И наоборот, хочет попытаться вернуться обратно так, чтобы увидеться с Сабиной до ее отъезда. Но об этом говорить пока рано. Сначала нам нужно найти помощника. Я предлагаю мужу Присциллу, но он против. Он ей не вполне доверяет. Возмущенная, я напоминаю, сколько она для нас сделала. Но он тверд, как кремень. Однажды вечером он приводит с собой парня Масаи, который родом из племени Масаи Мара и раньше ходил в школу. Поэтому он носит джинсы и рубашку. Меня это не беспокоит, потому что он производит хорошее впечатление. Кажется, он честный человек. Я соглашаюсь, и теперь Уильям наш новый сотрудник. Наконец-то я могу организовать поставки футболок и резных деревянных изделий, пока Лукетинга и Уильям присматривают за магазином. Няня сопровождает меня с Напирай. Утомительно ездить от одного торговца к другому, выбирать товары и торговаться. Около полудня я возвращаюсь. Лукетинга околачивается у барной стойки в китайском ресторане, посасывая дорогое пиво. Уильям в магазине. Я спрашиваю, сколько посетителей сегодня было. К сожалению, было продано не так много, всего одно украшение Масаи. Все туристы проходят мимо верхней части улицы. Недовольная, спрашиваю, раздавал ли Лукетинга рекламные листовки. Уильям качает головой и говорит, что большую часть времени тот пил пиво в баре. Для этого он взял деньги из кассы. Я сержусь на мужа и на его поведение. Не успевает он зайти в магазин, как повсюду распространяется запах пива. Конечно, тут же возникает ссора, которая заканчивается тем, что он исчезает на машине. Я разочарована. У нас есть работник и няня, а муж пропивает деньги. Вместе с Уильямом я раскладываю новые товары, как только мы видим белых людей, Он выскакивает на улицу и вручает им листовки. Парень почти всех приводит в магазин, и когда около половины шестого появляется Лкетинга, магазин полон людей, и мы ведем бойкую торговлю. Конечно же, меня спрашивают о моем муже, и я представляю его. Но он даже не смотрит на заинтересованных туристов. Вместо этого Лкетинга хочет знать, что мы уже продали, и по какой цене. Мне стыдно за его поведение. Как-то швейцарец покупает украшения и резную маску для своих двух дочерей. Бизнес идет отлично. Перед уходом мужчина спрашивает, может ли он сфотографировать меня и моего мужа с напирай. Конечно, я соглашаюсь, потому что он оставил у нас хорошую сумму. Однако Лкетинга заявляет, что тот может сделать это только за отдельную плату. Добродушный швейцарец смущается от такого заявления, а мне становится стыдно. Он делает две фотографии и дает Лкетинге 10 шиллингов. Когда он уходит, я пытаюсь объяснить мужу, что нельзя взимать с клиентов плату за фотографии. Он этого не понимает. Напротив, обвиняет меня в том, что я возражаю всякий раз, когда он хочет заработать денег. Любой масаи просит деньги за фотографии. Почему бы ему не получить скромное вознаграждение? Он сердито смотрит на меня. Я устало отвечаю, что ни у какого другого масаи нет такого магазина, как у нас. Появляются другие покупатели, и я беру себя в руки, стараясь идти им навстречу. Мой муж подозрительно наблюдает за людьми, и если кто-то прикасается к товару, настаивает, чтобы человек его купил. Своим спокойным поведением Уильям умело переманивает покупателей от Лкетинги к себе, чтобы спасти ситуацию. Через 10 дней после открытия мы уже окупили аренду. Я горжусь собой и Уильямом. Большинство туристов приводят к нам знакомых из своего отеля на следующий же день. Наш магазин быстро становится популярным, потому что цены здесь намного ниже, чем в гостиничных бутиках. Я езжу в Мамбасу за товаром каждые 3-4 дня. Спрос на золотые украшения большой, поэтому мне нужна хорошая витрина. Это не так просто, но я нахожу мастерскую, которая делает их на заказ, соответственно, требуемому размеру. Я смогу забрать ее через неделю. Для этого я беру с собой все имеющиеся у меня одеяла и паркуюсь прямо перед мастерской. Четверо мужчин несут тяжелый стеклянный ящик к машине. Тут выясняется, что все одеяла украдены. Это случилось за какие-то 10 минут, хотя я заперла машину. Замок со стороны водительского сиденья сломан. Продавец одалживает мне старые мешки и ящики, чтобы хоть немного смягчить удары. Потеря швейцарских одеял меня очень бесит. Лкетинга тоже расстроится, что его красное одеяло исчезло. Я возвращаюсь в дурном расположении духа. В магазине только Уильям. Сияя, он сообщает, что продал товар на 800 шиллингов. Я хвалю его. Поскольку мы не можем сами выгрузить витрину, он отправляется на пляж за подмогой. Через полчаса парень появляется с тремя масаи. Они аккуратно разгружают и устанавливают тяжелую витрину. Я вручаю каждому по 10 шиллингов и по бутылке газировки. Я заполняю витрину бижутерией, а парни пьют газировку перед магазином. Там же стоят няня и напирай. Как всегда, когда вся работа уже сделана, появляется муж в сопровождении мужа нашей няни. Мужчина сердито кричит на молодую жену, и я вижу, что масаи уходят. Я спрашиваю, в чем дело, и узнаю от Уильяма, что муж не хочет, чтобы его жена общалась с другими мужчинами. Если он застанет ее за этим снова, то больше не позволит здесь работать. К сожалению, я не имею права вмешиваться, но я рада уже тому, что Лкетинга не начинает свои разглагольствования. Я в шоке от поведения мужа девушки. Мне жаль ее. Она стоит в стороне, опустив голову. Слава богу, появляются покупатели, и Уильям услужливо спешит к ним. Из разговора я понимаю, что это швейцарцы, и заговариваю с ними. Они избили, мы знакомимся, и я с любопытством расспрашиваю их о родном городе. Вскоре они приглашают меня на пиво в китайский бар. Я спрашиваю Лкетингу, не возражает ли он. «Почему бы и нет, Каринна? Без проблем. Если ты знаешь этих людей, Благодушно соглашается он. Конечно же, я не знаю эту пару, но они приблизительно моего возраста и могут знать кого-то из моих друзей. Мы сидим в баре около часа. Не успеваю я вернуться, как мне тут же учиняется допрос. Откуда я знаю этих людей? Почему я так много смеялась с мужчиной? Он друг Марка или когда-то был моим другом? Вопрос за вопросом сыплется на меня, словно июльский град. Лукетинга повторяет, как в бреду. «Каринна, ты можешь мне сказать?» «Нет проблем, я знаю, что теперь у него есть другая женщина. Но, пожалуйста, скажи мне до поездки в Кению, ты спала с ним?» Я затыкаю уши, слезы катятся по моему лицу, мне хочется кричать. Наконец-то магазин закрыт, и мы идем домой. Разумеется, Уильям все слышал и наверняка рассказал Присцилле. Как бы там ни было, она подходит и интересуется, все ли у нас в порядке. Я не могу держать это в себе и рассказываю о сегодняшней сцене. Она пытается уговорить Лукетингу не быть таким ревнивым, а мы с Напирай ложимся спать. Сестра приедет через 2 недели, и если повезет, моего мужа здесь уже не будет. Ссоры происходят все чаще, и от обещаний, данных Лукетингой после приезда моего брата, уже не осталось ни следа. Каждое утро я встаю в 7, чтобы к 9 быть в магазине. Теперь представители оптовиков приходят ко мне почти каждый день. Предлагают резные изделия или золотые украшения. Такой способ пополнения ассортимента сильно облегчает мне жизнь. Однако я могу пользоваться этой услугой, если только Лукетинги нет в магазине, потому что он ведет себя очень грубо. Каждый представитель сначала обращается ко мне, а мужу это не нравится. Однажды он прогоняет их, говоря, что они должны обращаться к нему. Они что, не знают, кому принадлежит магазин? На вывеске написано «Седайс Масай Шоп». В противоположности Лукетинге Уильям по-настоящему помогает мне. Он выскальзывает из магазина и любезно просит представителей вернуться после обеда, когда муж будет в Окунде. Пройдет неделя, прежде чем Лукетинга засобирается домой. Он хочет вернуться через 3 недели, чтобы познакомиться с Сабиной в последнюю неделю ее отпуска. Каждый день мы с Уильямом вместе ездим в магазин. Няня обычно уже там, либо мы захватываем ее по пути. Бывает, туристы приходят сразу к открытию. В основном это итальянцы, американцы, англичане или немцы. Мне нравится, что я могу легко общаться со всеми. Уильям без напоминания выбегает на улицу и раздает рекламные листовки, и эта приманка работает все лучше и лучше. Бывают дни, когда, среди прочего, мы продаем до 3 золотых цепочек с кенийским гербом. 2 раза в неделю к нам приезжает посредник, кому я могу передавать заказы клиентов. В полдень мы на 1,5 часа закрываемся на обед и отправляемся к Софии поесть спагетти и салата. Ее ресторан только что открылся, хотя у нее до сих пор нет разрешения на работу. София очень рада, что наши девочки играют вместе. Конечно, я плачу за Уильяма, потому что обед стоит 1/2 его месячной зарплаты. Парню было неловко, что за него платят, и он даже хотел отказаться ходить туда со мной. Но он помогает мне присматривать за Напирай. Кроме того, он так усердно работает, что я рада пригласить его. Няня обедает дома. Сейчас у нас очень хорошие выручки, так что каждый день мне приходится отвозить деньги в банк. Проблем с машиной больше не возникает. Раз в неделю я езжу в Момбасу и делаю закупки, а все остальное покупаю у бродячих торговцев. Мне комфортно в роли деловой женщины. Это первые с открытия дни в магазине, когда везде царит гармония. Сабина прибывает в отель «Африка Силадж» на 2 неделе августа. Мы с Присциллой и Напирай отправляемся встретить сестру, пока Уильям присматривает за магазином. Мы обе очень рады встрече. Это ее первый отпуск на другом континенте. К сожалению, у меня мало времени, не хочется надолго оставлять магазин. Сестра говорит, что первый день просто поваляется на пляже. Вечером мы встречаемся, и я везу ее к нам в деревню. Она тоже крайне удивлена нашим жилищем, хотя оно ей нравится. Воины-соседи с любопытством спрашивают, что это за девушка, и обнимают мою сестру. Кажется, Сабине воины тоже понравились, однако я ее предостерегаю и рассказываю о своих мучениях с Улкетингой. Она не может в это поверить и очень сожалеет, что Улкетинга уехал. Сестра хочет поужинать в отеле, я везу ее туда на машине, захватив несколько воинов. Высадив пассажиров, договариваюсь с Сабиной встретиться завтра вечером в баре. Я отъезжаю, а сестра весело болтает с Масаей. Я отправляюсь ужинать к Присцилле. Лукетинги дома нет. На следующий день Сабина появляется в магазине с Эдди. Они познакомились вчера на баш-бэби-диско. Ей всего 18, и она хочет брать от жизни все. Я вижу мало хорошего в этом знакомстве, хотя мне очень нравится Эдди. Большую часть времени они гуляют вокруг бассейна на территории гостиничного комплекса. Поскольку я постоянно занята в магазине, редко вижу сестру. Она много времени проводит с Эдди. Иногда она приходит в деревню выпить чаю. Она зовет меня на дискотеку, но из-за напирая это невозможно. Кроме того, если вдруг появится Лукетинга, возникнет масса проблем. Сабина в недоумении, что со мной произошло. Я ведь всегда была такой независимой, но она просто еще не знает моего мужа.